Глава 12. Хромота прошла, но отец настоял, чтобы на бал ехала не верхом, а в коляске. Я не противилась, послушно уселась на диванчик рядом с мамой и постаралась принять самый беззаботный вид. Отец тоже отказался от седла. Он устроился напротив нас. Кивнул близняшкам, которые теребили поводья, только распаляя без того нетерпеливых дарайхарок, и крикнул Михе, исполнявшему роль возницы: «Трогай!» Миха разродился басистым «но», и коляска покатила по мощёной булыжником дорожке. Ехать предстояло в объезд, через заливные луга, яблоневый сад, высокие каменные мосты, рощу с огромными реликтовыми дубами. Просто отец, как и я, не слишком жалует короткую дорогу. Ту, что бежит мимо кладбища, и пропитана тошнотворным запахом скотобойни. Да и торопиться, в принципе, незачем. Небо уже подёрнулось розоватой предзакатной дымкой, в воздухе витала прохлада. Мир искрился зеленью, словно кричало наступление лета. Близняшки держались позади коляски. Выглядели не слишком радостно, но несказанно мило. Платья кремового оттенка неплохо скрывали характер, придавали скромный благочестивый вид, а тщательно уложенные локоны делали лица чуточку взрослей. Моё платье, наоборот, скромности не добавляло и отличалось ослепительной белизной. Просто так положено. Когда девушке исполняется 18, её наряды становятся откровеннее и отчасти напоминают свадебное. А то вдруг кто-то не знает, что девица созрела для брака. Прическа, разумеется, под стать. Вместо простых лент — маленькие, украшенные блёстками розочки. Прозрачный намёк на венец невесты. Опять-таки для тех, кто не в курсе, что девушке уже пора. «Розы смотрятся великолепно», — не скрывая гордости, сказала мамулечка. «Хорошо, что ты в отцовскую родню пошла. В светлых волосах розочки теряются, по себе помню. Ох, как я плакала, когда на первый взрослый бал шла. Ну да, у мамы волосы цвета пшеницы. В таких цветы и впрямь выглядят бледно. Зато в моей чёрной гриве напоминают звёзды, по ночному небу рассыпанные. По крайней мере, именно так госпожа Флер говорит». Отец смерил нас насмешливым взглядом, а потом посерьёзнел, наклонился ко мне. И стало ясно, почему он решил в коляске ехать. «Линар письмо прислал», — тихо сказал господин Анрис. Я вопросительно приподняла брови. Сердце споткнулось, показалось вдруг, что брат Арайли не пишет. Ведь назначение брюнета в Вайлис не тайна. Такие события не только в местных, но и в столичных газетах освещают. Не на первой полосе и без фотографических портретов, но всё-таки. Однако речь пошла о другом. Он пишет, что не хочет приезжать на каникулы. Дескать, в академии дел полно. «Но он же не студент, аспирант», — прошептала мамулечка. «У него исследования, практики. Прохлаждаться некогда». Отец от этих слов отмахнулся, снова уставился на меня. «Соули, напиши ему, а? Не дело, что парень с утра до вечера день ото дня над книгами и колбами сидит». Зря он это сказал. Зря напомнил. Глаза тотчас наполнились слезами, а сердце уже не спотыкалось, откровенно щемило. Написать я, конечно, могу, но Линар вряд ли послушается. Мне иногда кажется, что он мои письма вообще не читает. «Всё ещё злится». Я только пожала плечами. Все уверены, что мы с Линаром поссорились. А я не переубеждаю. Мне просто нечем объяснить внезапную холодность брата. Я и сама не поняла, что между нами произошло. Способности Линара подтвердились, когда он ещё в колыбели лежал, так что не было ничего удивительного в том, что он всё-таки поступил в школу магии и уехал. На тот момент Линару было 8, мне 6, близняшкам почти 6, на двоих, разумеется. Сёстры в ту пору сильно болели, родители с ног сбивались, возили от одного лекаря к другому. И не только до нашей столицы, даже до столицы королевства Дурбар добрались. Они были очень заняты, а мы с Линаром. Он чувствовал себя очень одиноко в чужих стенах, а я в родных не знала, куда деваться. Переписывались. Линар писал длинные письма ровным почерком. О буднях в школе, о друзьях и недругах, о печалях и радостях, а я... корявым, совсем детским, рассказывала о куклах, платьях, котятах и прочих глупостях. Эта дружба стала такой важной, что даже переход во взрослую жизнь разрушить ее не смог. Просто однажды мы перестали обсуждать будни и кукол. Линар начал писать о своих взглядах, устремлениях, отношениях с девушками, которых в школе, как и в академии, немногим меньше парней. Я. Но тоже о взглядах писала. И про ухажеров, и про все на свете. Мы вместе смеялись над незадачливым господином Дюрином. Впрочем, тогда он едва ли мог носить это звучное звание. Над Фистом, над... О, богиня. Да у меня никого ближе брата не было. И он про все рассказывал. Даже про то, как опозорился на первом свидании. Как не сумел впечатлить девушку первым поцелуем, поведал. Когда Линар приезжал на каникулы, мы оторваться друг от друга не могли. Говорили часы напролет. Однажды в наш междусобойчик Милан, наш старший брат, затесался. Он и половины из наших шуток не понял, разозлился. Но когда отбывал в кадетский корпус, такой грустью посмотрел, сказал. «Завидую вам, очень завидую». Ну да, Милан, как и Линар, в 8 из родительского дома выпорхнул. Только не в магическую школу, а в кадетский корпус, под патронажем его величества. И то ли склад личности такой, то ли обстоятельства подвели. Но Милан в самом деле за бортом семейной жизни оказался. Родители с ним, разумеется, общались, а вот остальные... Милан старше Линара на 5 лет, так что лично мне он не просто взрослым, старым казался. И о чем с таким говорить? А Линар? Я думала, эта дружба продлится вечно. И когда 1,5 года назад получила письмо, состоящее из единственной фразы «Не пиши больше», не поверила. Думала, брат шутит. Увы, с той поры на мои письма не отвечал. Словно я в самом деле не писала. «Соули?» Голос отца вырвал из горестных мыслей. Я даже вздрогнула от неожиданности. «Я попробую». Пробормотала едва слышно. Но я не верю, что Линар передумает. За разговорами и размышлениями совсем не заметила, как миновали луга и рощу. Очнулась лишь тогда, когда услышала звонкий цокот копыт по мощёной булыжником улице. Мимо неторопливо плыли приземистые домики городской окраины. Впереди виднелся шпиль ратуши. Именно там давали бал в честь первого дня лета, и именно туда мы направлялись. «Никаких магов». «Что?» — невольно дернулась я. Даже не поняла, кто это сказал. «Никаких магов», — повторил отец, погрозив пальцем. Губы сами скривились в неприятной усмешке. «Я-то тут при чем? Насчет мага не меня, близняшек предупреждать нужно». Впрочем, девочки уже предупреждены. И как бы там ни было, приблизиться к Райлину не позволю. Для их же безопасности. Прав отец. От таких, как Райлин, добра ждать не приходится. Бал давали на первом этаже городской ратуши, в зале для торжественных приемов. В честь первого дня лета колонну украсили серебристым плющом. Вдоль стен расставили высокие вазы, наполненные белыми и алыми розами. И зажгли все-все светильники. Паркет был начищен до блеска. Стулья и скамеечки для отдыха хвастались новой золотистой обивкой. Под потолком порхали магические журавлики особого назначения. На таких обычно гадают. Оркестр расположился на специально возведенном помосте в самом конце зала. Бренчал тихо, едва слышно. Толпа гостей напоминала растревоженный улей. Правда, слегка замороженный и слишком пестрый. Девушки, как и полагается, блистали в белом. Наряды замужних и умудренных жизнью отличались невероятной яркостью. Мужчины, наоборот, предпочли темные сдержанные цвета. Все как всегда, ничего особенного, как всегда. Едва вошли в зал, на пути нашего семейства возник господин Дюрин, племянник мэра, рыжий, как летняя белка, и улыбчивый до нельзя. «Господин Анрис!» — радостно воскликнул он, отвесил учтивый поклон. «Госпожа Далира!» И снова поклон и вежливое прикосновение к руке. «Госпожа Соули!» «О, богиня, спрячь меня от этого чудовища!» «Госпожа Соули, вы позволите?» Господин Дюрин завладел моей рукой прежде, чем успела сделать вид, будто поправляю прическу или складку на платье. Тут же потянул к губам. «Вы сегодня жутко красивы», — прошептал рыжий. Отвлекся на мгновение, чтобы кивнуть близняшкам. И тут же перешел в атаку. «Госпожа Соули, я прошу первые два танца». «Господин Дюрин, мы только что вошли». Я рассмеялась, хотя смешно не было. Он на протяжении 3 лет за мной увивается. И, несмотря на то, что отец ему 2 раза отказал, все еще надеется обаять. «Позвольте отдышаться». «Нет-нет и нет, я же знаю. Не приглашу сейчас, наверняка останусь без танца». Это он пошутить пытался, как всегда неудачно. «Хорошо, господин Дюрин. Первые 2 танца ваши». «Жду не дождусь». Рыжий снова притянул руку к губам и откланялся. А мы продолжили путь. Вот только далеко уйти не удалось. «Господин Анрис, добрый вечер». Господин Данред, владелец виноградников, расположенных к югу от Вайлиса, учтиво кивнул. Папа тоже кивнул и тут же был представлен 2 сыновьям господина Данреда. Последние 7 лет молодые люди провели в казармах славной армии Верилийского королевства. И, наконец, вернулись в родные земли. Нам с мамулечкой и близняшком избежать знакомства также не удалось. Парни выглядели вполне достойно. Широкоплечие, с хорошей осанкой, с приличными, хоть и заурядными физиономиями. Так что, отдавая следующие 4 танца, я не жалела. Даже порадовалась чуть-чуть. Новые люди всегда интересны. 7 и 8 с меня стребовал господин Флюе, сын управляющего банком. 9 и 10 пришлось обещать господину Кюшу, проверяющему из столицы. Что именно он проверял, не знаю, но в Вайлисе торчал с середины зимы и порядком поднадоел. Наконец мы все-таки достигли намеченного местечка и остановились, окончательно влившись в пеструю толпу знатных и богатых горожан. Мамулечка сияла и бросала на меня гордые взгляды, отец скептически усмехался, а близняшки вовсю стреляли глазками. В том, что стоять у стенки, пока другие танцуют, не придется, никто не сомневался. Просто меня всегда приглашают сразу, а их чуть позже. «Пойду поздороваюсь с мэром», — тихо сказал отец. Мы ответили сияющими улыбками, и едва господин Анрис отошел, сосредоточились на любимейшей забаве местного общества — разглядывании. У кого какое платье, у кого какой наряд, прическа, украшение, цвет лица. Кто как на кого посмотрел, кто как повернулся, кто с каким выражением лица шепчется или говорит и прочее, прочее, прочее. Не знаю, как в столице и других городах верили, а в Вайлисе эта часть официальных, да и частных приемов негласно считалась самой важной. Если устроитель не дал как следует рассмотреть других и покрасоваться самим, бал назовут неудачным, а устроителя — несносным. Мэр про эту особенность знал, как никто другой. Поэтому прежде чем подать напитки и махнуть музыкантам, выжидал не меньше 1 часа. «Госпожа Жиер сегодня хороша», — вполголоса сказала мама. Я нашла госпожу Жиер глазами, улыбнулась, когда наши взгляды встретились. Да, ей очень идет лиловый. А госпожа Дюи все таки промахнулась с платьем. Ужасные декольте и рукава дурные. Беседа — такая же обычная и обязательная часть приема. Смотреть молча просто неприлично. Сочтут глупыми и косноязычными. Да еще и обидятся, что не обсудили. Ну, а если не умеешь мило улыбаться, когда говоришь гадости, то вообще лучше дома сидеть. Это еще неприличнее молчание, почти то же, что отсутствие манер. Я поддерживала неспешную беседу с мамой и сестрами, скользила взглядом по знакомым и не очень фигурам и ничуть не удивилась, когда заметила резкое оживление. Все старались выглядеть естественно, оборачивались, словно невзначай. Вот только скрыть неприличное в таких случаях любопытство не получилось ни у кого. «Пришел господин Мак», — подтвердила мою догадку мамулечка. Лицо-то я удержала, а в остальном... Это было сильнее меня. Просто сильнее все тут. Я повернулась и взглянула на Райлина. Широкоплечий, статный, с налетом столичного лоска. В белоснежной рубашке, черном камзоле с серебряной оторочкой и до блеска начищенных сапогах. Он стоял в дверях с видом истинного хозяина жизни и наслаждался произведенным впечатлением. Я мысленно усмехнулась, а где-то в глубине души вспыхнула боль. Невероятно сильная, неукротимая. О, богиня! Ну почему он оказался таким подлым? В этот миг Райлин резко повернул голову, и наши взгляды встретились. И хотя нас разделяло 30 шагов, отчетливо увидела в черных глазах решимость и талику грусти. Нет, второе почудилось. Точно почудилось. Я отвела взор и приняла единственное верное решение. Больше на мага не смотреть. В моей жизни черноглазых брюнеток с шаловливыми губами не существует. «О, у госпожи Фаисии новое колье!» Приличным моменту голосом возвестила я. Мамулечка тихо хмыкнула. «Центральный камень слишком велик. Смотрится, как булыжник. Ужасная безвкусица». Выдавив дежурную улыбку, согласилась я. «Отвратительная», — поддержала родительница. Постепенно зал снова наполнился шепотками и хихиканьем. Нет, всеобщий интерес к Райлину никуда не делся. Просто бесконечно долго таращиться на вновь прибывшего не могли, неприлично. Теперь и присутствие в зале молодого, неженатого и перспективного напоминало непрерывная стрельба глазками и румянец девиц, кисловатые физиономии парней, восторженные лица родительниц и задумчивые отцов. Последние явно прикидывали, как обратить внимание гостя на спелых, но не замужних. Тот факт, что Райлина рассматривают как самого выгодного жениха, сомнений не вызывал. Среди скопища восторженных глупышек чувствовала себя скверно и мысленно благословляла отца за то, что в нашей семье тема мага не просто закрыта, запрещена. И мамулечку благословляла. Она так увлеченно поддерживала разговоры о декольте, рукавах и украшениях, что я даже начала забывать о несносном, невыносимом брюнете. Все шло довольно неплохо, жизнь налаживалась, и моя улыбка стала почти искренней, когда сердце охватило странная необъяснимая тревога. «О, ты только посмотри», — продолжала вещать госпожа Далира. «Они госпожу Флер пригласили». Портниха, которая в силу своей профессии давно и прочно дружила с большинством состоятельных дам, выплыла из-за колонны. И все бы ничего, но на госпоже Флер было платье канареечного цвета. Смотрелось жутко. Нет, ну как она могла такое надеть? Неужели не понимает, как такой выбор подействует на клиенток? Мама говорила что-то еще, но я уже не слышала. Просто чувство тревоги достигло пика. Я невольно заозиралась, да так и застыла. Картина, представшая взору, в голове не укладывалась. Ну никак. Они стояли в паре шагов от входа. Мэр, отец и Райлин. Им беседовали. Причем беседа, судя по выражению лиц, была приятной. Потом мэра кто-то окликнул. Он отвесил короткий кивок собеседникам и спешно удалился. Отец сразу посерьезнел. Райлин тоже. Брюнет чуть наклонился вперед и заговорил в совсем иной манере. Никакой расслабленной светскости. Никаких ухмылок и одобрительных кивков. Он как будто убеждал в чем-то. Отец слушал с непроницаемым лицом, а едва маг замолчал, бросил что-то отрывистое. И, судя по всему, едкое. Райлин опустил голову, но я увидела, губы скривились в усмешке. Не злой, а какой-то горькой, что ли. И снова поднял голову и снова заговорил. В этот миг он напомнил посланника короля, который в прошлом году рассказывал на городском собрании о том, что повышение налогов не блажь, а очень нужное, невероятно важное и полностью оправданное решение. После началась пикировка. Нет, внешне все выглядело благопристойно, но я-то знаю своего папу. И именно папа поднял руку в примиряющем жесте и учтиво склонил голову, признавая правоту собеседника. «О, богиня! Мам, что происходит?» «Не знаю». Голос госпожи Далиры прозвучал строго. «Не смотри на них больше, а вон лучше на госпожу Вайю взгляни». Я послушно отыскала глазами госпожу Вайю и тихо скрипнула зубами. Дочка мэра блистала во всех смыслах. Подол белоснежного платья украшал широкий, едва ли не до колена, узор из искусственных бриллиантов. По краю глубокого декольте тоже бриллианты, но несравнимо меньше. Просто полоска для гармонии. На шее тяжелое короткое колье из бриллиантов настоящих. Браслеты под стать. Широкие, массивные, сверкающие. Даже розочки в прическе блестели драгоценными камнями. И совсем не терялись на фоне светлых, почти платиновых волос. В общем, выглядела госпожа Вайя превосходно. Но злило другое. Ведь ясно, для кого она так вырядилась. «Господин Райлин». Голос отца прозвучал совсем рядом, и я едва не взвизгнула от неожиданности. «Позвольте представить мое семейство». «О, богиня, мне чудится, да?» Как во сне повернула голову, неверяще уставилась на двух серьезных, но явно довольных мужчин. «Госпожа Далира, моя жена», — важно представил отец. «Несказанно рад знакомству, госпожа Далира». Мамулечка присела в легком реверансе и подала Райлину руку. Брюнет учтиво поклонился, коснулся губами пальчиков. «Госпожа Соули, моя старшая дочь», — возвестил господин Анрис. Райлин вновь отвесил поклон, а я так растерялась, что, не задумываясь, присела в реверансе, куда более глубоком, нежели матушка, и тоже протянула руку. Поцелуй. Он был подобен испепеляющему жару летнего солнца, или молнии, или... О, богиня, да что со мной? Я же все взвесила и решила. Я же знаю, маг мне не интересен, ни чуточки. «Госпожа Соули», оторвавшись от моих пальчиков, сказал брюнет. Голос прозвучал неожиданно хрипло. А еще он в глаза заглянул, впервые с момента начала официального знакомства. Когда целовал, я металась между палящим солнцем и молнией, а тут точно поняла. Никакого солнца нет и в помине. Я одинокий путник, которому не посчастливилось встретить грозу в голом поле. А молний — их не одна и не две. И все мои. Едва Райлин отпустил руку, так захотелось спрятать ее за спину. Вот только этикет не позволял. «Милы Илина, моей младшей дочери», — представил тем временем отец. Близняшкам руки целовать не полагалось, поэтому брюнет ограничился очень учтивым, очень вежливым поклоном. Опять повернулся ко мне. «Госпожа Соули, вы позволите попросить у вас первый танец?» «Простите, господин Райлин, но первый танец уже обещан господину Дюрину». «Второй». Этикет в таких случаях обязывал выразить сожаление и наградить просителя глубоким реверансом. На сожаление, меня не хватило, а реверанс таки сделала. «Простите, но он тоже обещан господину Дюрину». «В таком случае прошу подарить мне третий танец». Брюнет галантно поклонился, а когда выпрямился, во взгляде появилось нечто не совсем доброе. Третий танец также уже обещан. Опять положенный по этикету реверанс. Все тот же этикет запрещал Райлину настаивать. Но наследник герцога Дайрийского то ли не знал, то ли намеренно игнорировал правила. Четвертый тоже занят. Его улыбка выглядела естественно. Однако что-то подсказывало, она столь же фальшива, как и бриллианты на подоле госпожи Вайи. «Именно так, господин маг», — ответила, четко понимая, что из реверанса можно не вставать. «Пятый». Бросила быстрый взгляд на отца. Он казался невозмутимым, и только легкая усмешка, затаённая в уголках рта, выдавала истинное настроение родителя. «О, богиня, конечно, папа решил исправить положение. Устроить официальное знакомство, сделав вид, будто встречи на улице не было. Тем не менее, брюнета он простить не смог и теперь не вмешивается. Притворяется, будто не знает, что все танцы первого акта уже отданы». «Простите», — пробормотала я. «Неужели шестой тоже обещан?» Брюнет пытался перевести все в шутку, а я... Ну, сделала реверанс чуть более глубоким, на грани падения. Рядом раздался смешок. Кажется, это Лина не выдержала. «Госпожа Соули, вы заставляете меня страдать». «Простите, господин Райлин, я не нарочно». «В таком случае...» Я сразу поняла, о чем пойдет речь, поэтому пресекла попытку на корню. Да, с точки зрения этикета мой ответ выглядел грубовато. Но ведь Райлин уже показал, что ему на этикет плевать. «Страдания облагораживают, господин маг», — неучтиво перебила я. Изобразила вежливую улыбку. «Ведь я шучу, разве не ясно?» «Я достаточно благороден, госпожа Соули», — со столь же невинной улыбкой парировал брюнет. «Благородство, как и богатство, лишним не бывает», — продолжала философствовать я. «Жадность может уничтожить нажитое богатство, сколь бы большим оно ни было. Я не склонен к жадности, госпожа Соули». «Похвально». Снова начала злиться. Он же понял, что танцевать с ним не намерен, так зачем давить? В таком случае, на какой по счету танец я могу рассчитывать, госпожа Соули? Зря я встала из реверанса. Спасла меня мамулечка, которая сказала. «Простите, господин Райлен. Соули у нас щедрая, она и впрямь уже раздала все танцы». О том, что под всеми подразумеваются танцы первого акта, госпожа Далира благоразумно умолчала. По лицу мага скользнула тень досады. «В таком случае буду уповать на чудо», — ответила Райлен с поклоном. Одарила слепительной улыбкой и опять поклонился. «Господин Анрис, госпожа Далира». Когда черноглазый удалился, я тихонечко выдохнула и перевела вопросительный взгляд на отца. «Ты же не меняешь своих решений», — хотелось крикнуть мне. «Так почему позволил этому мерзкому самонадеянному типу?» Господин Анрис пожал плечами, а после все-таки не выдержал, усмехнулся в открытую. Он был невероятно доволен. Продолжать разговор бессмысленно, ни место и ни время. К тому же внимание штатного мага не прошло даром. Теперь половина гостей, не скрываясь, косилась в нашу сторону. Я уже начала смущаться и подумывать о том, чтобы укрыться в дамской комнате. Когда в зал вплыла вереница слуг с подносами, соизволили подать напитки. Затем на помосте, где расположились музыканты, появился мэр и, прокашлявшись, призвал всех веселиться. Не жалеть ни туфель, ни паркета. Повинуясь взмаху хозяйской руки, музыканты заиграли громче. Праздник начался.